«Ваше Величество, как видно, — сказала Маргарита с насмешливым пренебрежением, — не очень верит в звезду, горящую над головой каждого монарха. Ах, я бы напрасно стал разыскивать свою звезду в такое время. Ее закрыла грозовая туча, которая сейчас грохочет надо мной. А если женщина своим дыханием разгонит эту тучу и покажет вам вашу звезду более блестящей, чем это было раньше?» «Это очень трудно», — ответил Генрих. «Вы отрицаете самое существование такой женщины?» «Нет, я только отрицаю ее силу». «Вы разумеете ее волю?» «Я сказал силу и повторяю это. Женщина только тогда по-настоящему сильна, когда любовь и личный интерес действуют в ней с равной силой. Когда же ею движет только одно из этих чувств, то женщина так же уязвима, как Ахиллес. А если я не заблуждаюсь, то на любовь данной женщины я лично не могу рассчитывать». Маргарита промолчала. «Послушайте, — продолжал Генрих Наварский, — при последнем ударе колокола на Сен-Жермен-Лезеруа вы, вероятно, стали думать о том, как вам отвоевать себе свободу, которую другие сделали залогом истребления моих сторонников. Мне же пришлось думать, как спасти собственную жизнь. Это было самым важным. Я отлично сознаю, что Наварра потеряна для нас, что Наварра пустяки в сравнении со свободой, вернувшей вам возможность говорить громко в вашей комнате, а вы не смели этого делать в те времена, когда вас кто-то подслушивал из кабинета». Несмотря на напряженное раздумье, Маргарита невольно улыбнулась. Когда король Наварский встал с места, собираясь уходить, так как был 12 час ночи, и в Лувре все уже спали, или, во всяком случае, делали вид, что спят. Генрих Наварский сделал 3 шага к входной двери, но вдруг остановился, как будто вспомнив лишь сейчас то обстоятельство, которое и привело его сюда. «Да, вы, может быть, хотели что-нибудь сказать мне?» — спросил Генрих. «Или вы только желали предоставить мне возможность поблагодарить вас за ту отсрочку, которую вчера дало мне ваше мужественное появление в оружейной палате короля? Не отрицаю, это было очень кстати, и вы, как некая античная богиня, спустились на место действия в самую нужную минуту, чтобы спасти мне жизнь». «Несчастный», — сказала Маргарита, понизив голос и хватая мужа за руку. «Как вы не понимаете, что ничего не спасено? Ни ваша свобода, ни ваша корона, ни ваша жизнь. Слепой, безумец, жалкий безумец! Неужели в моем письме вы не увидели ничего, кроме простого назначения свидания? Неужели вы вообразили, что оскорбленная вашей холодностью Маргарита желает получить удовлетворение?» «Да. Признаюсь, что...» Начал и не кончил говорить изумленный Генрих. Маргарита пожала плечами непередаваемым, особенным движением. В это мгновение послышался странный звук. Точно чем-то острым царапали потайную дверь. Маргарита подвела к ней короля Наварского. «Слушайте», — сказала она. «Королева-мать выходит из своих покоев», — сказал чей-то прерывающийся от страха голос, и Генрих тотчас узнал голос мадам де Соф. «Куда она идет?» — спросила Маргарита. «К вашему величеству». Быстро удаляющийся шорох шелкового платья дал знать, что мадам де Соф убежала. «Ого!» — произнес Генрих Наварский. «Я так и знала», — сказала Маргарита. «Я тоже опасался этого», — ответил Генрих. «И вот доказательство, глядите!» Он быстрым движением руки расстегнул черный бархатный калет, и Маргарита увидела на его груди тонкую стальную кольчугу и длинный миланский кинжал, который тотчас же сверкнул в руке у Генриха, как змея при блеске солнца. «Вряд ли помогут здесь кинжал и панцирь», — воскликнула Маргарита. «Спрячьте, сир, спрячьте ваш кинжал. Да, это королева-мать, но королева-мать одна. А все же замолчите. Я слышу, вот она». И, нагнувшись к уху Генриха, она сказала ему шепотом какие-то слова, которые он выслушал внимательно, но с удивлением, и в ту же минуту исчез за пологом кровати. Маргарита с легкостью пантеры метнулась к кабинету, где весь дрожа сидел Лямоль, отперла дверь, в темноте нашла молодого человека и сжала его руку. «Тише!» — шепнула Маргарита, наклоняясь к нему так близко, что Лямоль почувствовал на своем лице влажное веяние ее теплого душистого дыхания. «Тише!» Затем она вернулась к себе в комнату, затворила дверь, распустила свою прическу, разрезала кинжальчиком шнурки на платье и бросилась в постель. И вовремя! В замке потайной двери уже поворачивали ключ. У Екатерины Медичи были запасные ключи от всех дверей в Лувре. «Кто там?» — крикнула Маргарита, услышав, как Екатерина приказывала четырем сопровождавшим ее дворянам сторожить за дверью. Маргарита, как будто перепуганная неожиданным вторжением в ее комнату, выскочила из-за полога на приступок кровати, одетая в белый пеньюар, и сделала такое изумленное лицо при виде Екатерины, что обманула даже эту флорентийку. Затем подошла к матери и поцеловала ее руку.